Глава 14. Сварливый Джон изо всех сил колотил в садовую калитку невыносимой Бренды, но открывать ему никто не спешил. По правде сказать, Джон еще с ночи был просто вне себя от ярости. Его отвратительная соседка где-то раздобыла или кошку, или другую божью тварь, которая издавала громкие пищащие звуки. Ради всего святого, Бренда готова на все, чтобы лишить Джона душевного покоя. Ему с раннего утра не терпелось ворваться в этот дом и устроить знатную головомойку его хозяйке. Но ведь у каждого человека должно быть чувство собственного достоинства, не так ли? Джон полагал, что порядочному пенсионеру не стоит покидать кровать на рассвете, как это делают некоторые недалекие старушки, которым зачем-то понадобилось заводить корову. Нет, порядочный пенсионер имеет право спать в волю, а потом долго пить кофе, прислушиваясь к шуму моря и своим воспоминаниям, гладить кошек, любоваться идеально подстриженной лужайкой, не обезображенной грядками и плодовыми деревьями, как у некоторых. И только потом, сменив халат на брюки со стрелками и хрустящую от крахмала рубашку, отправиться наносить визиты. Шарахнув ногой по калитке еще раз, Джон вдруг услышал за спиной топот, едва успел оглянуться и без всякого изящества отпрыгнуть в сторону, как эта странная девчонка Одри пронеслась мимо, толкнула на бегу калитку и влетела внутрь с такой скоростью, будто за ней черти гнались. Осудив про себя манеры современной молодежи, Джон решил последовать примеру Одри и войти без приглашения. К дому Бренды вела непростительно узкая дорожка из красного камня. Все кругом цвело и благоухало. Клубничные поляны, персиковые деревья с еще зелеными плодами, груши и яблони. Набирали цвет крохотные толстые томаты, стелились по земле огурцы, арахис, фасоль и бобы прижимались к ограде. Джон знал, что за домом есть курятник и коровник, а еще дальше, на полях, ульи. Как можно тратить оставшиеся годы жизни на подобные хлопоты, было выше его понимания. Разве старость дана не для отдыха? Бренда нашлась в тени огромного инжира. Она подстригала лаванду, а возле ее ног стояла плетеная корзинка. «Это ты напугал, Одри?» — буркнула Бренда, не потрудившись поздороваться. «Девчонка влетела в дом на всех парах». «Доброе утро», — подавая пример отличного воспитания, произнес Джон. «Я не отвечаю за безобразное поведение нынешних подростков. Но скажи мне...» «Бренда!» Прерывая его, крикнула Одри из окна. «Можно я приму у вас душ? Вот-вот придет Фанни и принесет мне одежду». Еще и Фанни. Джон не одобрял ее манеры одеваться, кричащих цветов и слишком навязчивого дружелюбия, не говоря уж о том, что в его время люди не выли на всю округу. Бренда же вдруг с несвойственной ей проворностью преодолела расстояние между лавандой и домом и прошипела. «Поступай, как знаешь, но тихо! Еще раз закричишь, я оборву тебе уши!» «Ладно, ладно», — проворчала Одри, и ее голова исчезла из окна. «Так для чего ты приперся?» — повернулась к Джону Бренда. «Ты снова нарушаешь мой покой», — процедил он. «Мало того, что твоя корова мычит и время от времени до меня долетает запах навоза, мало мне пчел, которые то и дело летают туда-сюда, мало того, что ты тайком двигаешь забор между нашими участками». «Это ты двигаешь забор!» «Так теперь ты еще решила не давать мне спать!» «Это омерзительно, Бренда! Что за мяуканье раздается из твоего дома? Теперь ты мучаешь по ночам кошек?» «В корзинке», — невозмутимо ответила Бренда и вернулась к лаванде. «Что в корзинке?» — не понял Джон. «Ответ на твой вопрос». Тогда он осторожно приблизился к указанному предмету, опасаясь той страшной твари, которая могла выпрыгнуть на него. Но внутри лежал младенец. Джон моргнул, не веря своим глазам, а потом опустился на колени. В своих дорогих светлых брюках прямо на траву в суставах заскрипело и заныло и заглянул в корзинку снова. Младенец не спал, расфокусированно хлопал пронзительными голубыми глазками. Он был еще совсем крохотным, новорожденным, щекастым, губастым, бровастым. И Джон подумал, что ничего прекраснее в жизни не видел. «Где ты его взяла?» задыхаясь от зависти, восторга и грусти от растраченной впустую жизни, спросил Джон. «Нашла», — ответила Бренда и тоже склонилась над корзинкой. «Ее зовут Жасмин. Это девочка». «Тесса назначила меня ее няней!» — снова закричала Одри из дома, теперь уже из окна второго этажа. «Я буду жить теперь здесь! Так мэр велела!» «Господи помилуй!» — вырвалась у Бренды, но Джон ее больше не слушал. Все его внимание было приковано к крошечному личику. Как будто яркий свет озарил печальное существование Джона. И теперь появился давно потерянный смысл. И он понял, что отдаст все на свете, лишь бы забрать это чудо себе. После дождей воздух был теплым и влажным, как в парилке. От моря пахло водорослями и солью. Несколько острых камней ощутимо впивались в спину. Фрэнк Райт был счастлив. Однажды он был влюблен в девушку в далекие еще школьные времена. Он смотрел на нее издалека, не смея подойти ближе, оказаться лицом к лицу, увидеть страх и ненависть в ее взгляде. Как всегда, как у всех. Но вот дикий пляж, облака, гранитные скалы. Вот Тесса Тарлтон, которая не опускала ресниц, которая смотрела прямо на Фрэнка все то время, пока он неудержимо кончал, и от этого оргазм получился особенно бесстыдно острым. Фрэнк уже совсем забыл, как это, когда не надо опасаться удара, подвоха, злобы, отторжения. Если бы не его брат Алан, он бы и вовсе не знал, что так бывает. И теперь его разрывало на части от какой-то щенячьей благодарности Тессе, от горячего желания понравиться ей, сделать для нее что-то классное. Такое, чтобы она захотела и дальше смотреть прямо на него, трогать его и целовать. «Она инквизитор», — напоминал он себе строго, и привыкла иметь дело с монстрами. По сравнению с теми, кого ей приходилось истреблять, он жалкий цыпленок. Не надо так восторгаться тем, что она тебя не боится. Но он не мог перестать. Так бывает, когда из тюремного ада ты попадаешь в место, где тебя принимают. Рушится броня, ты становишься беззащитным, потому что не от кого защищаться. Тесса пошевелилась, вытянула руку из его джинсов, поднесла ее к своему рту и лизнула пальцы, самодовольно улыбаясь. «Господи!» — простонал Фрэнк. «Тебе пора к Сэму Вуттону», — легко произнесла она, проворно поднимаясь. «Скажи ему, что ты готов работать на устричной ферме, а я, пожалуй, снова искупаюсь и потом пойду в управление». И она с разбега ворвалась в море. А Фрэнк смотрел на нее и совершенно не хотел шевелиться, как пригревшаяся на солнце ящерица. В управлении Тессу уже ждала Камила Фрост в темных очках и без обычной вычурной прически. Она полулежала на диване, и добрейшая Фанни массировала ей виски. Кажется, вчерашние поминки по несостоявшемуся покойнику прошли куда более бурно, чем Тесса предполагала. Иногда она мечтала стать алкоголиком. Но инквизиторский организм перемалывал отраву, и опьянеть ни в какую не получалось. Однако теперь у нее был Холли Лонгли и его рисунки, и это было куда больше, чем то, на что Тесса когда-либо рассчитывала. «Общественность», — слабым голосом произнесла Камила Фрост, — «требует объяснений. По какой причине были отменены похороны?» «По причине несанкционированного воскресения покойника», — сообщила Тесса, смирившись с неизбежным. Камила была естественным злом Юнь-Юлина. «Что за чушь?» — простонала редактор расследований. «Этой истории более 2000 лет, и она давно потеряла свою оригинальность». «И тем не менее», — весело возразила Фанни, — «у нас два библейских чуда. Воскресение и ребенок от Святого Духа». Камила выпрямилась и внимательно посмотрела на них. «Да вы издеваетесь», — произнесла она ледяным голосом. Новую корову для Бренды Тесса нашла на ферме всего в 60 милях от Нью-Ньюлина. По телефону ее заверили, что это отличная молодая телочка с кротким нравом, а в довесок можно забрать чудную породистую козу по специальной цене. Выслушав это заманчивое предложение, Тесса позвонила Бренде. «А коза вам нужна?» — спросила она. «Коза», — едко ответила Бренда, — «в данный момент уничтожает мою лазанью. Как это вам в голову пришло прислать мне в помощницы эту бестолковую девчонку? Вы решили, что у меня тут приют? Сиротский дом? Богадельня?» «В интернете пишут, что козье молоко очень полезно для детей», — пропустив эту тираду мимо ушей, невозмутимо заметила Тесса. «Еще и коза!» — сердито воскликнула Бренда. «По-вашему, мне делать больше нечего?» «Значит, козу вычеркиваем», — легко согласилась Тесса. «Только посмейте!» — окончательно рассвирепела старуха. «Значит, завтра поедем на ферму?» Тут Бренда замялась. «Послушайте», — сказала она. «Я не думаю, что смогу оставить Жасмин одну на несколько часов кряду. А тащить ее за границы Нью-Ньюлина кажется неразумным. Вы не могли бы съездить на ферму сами?» «Сама», — повторила Тесса, — «чтобы потом вы мне всю плешь проели. Корова не так мычит, не так доится. Просто проследите, чтобы она не превращалась в невидимку, не завывала на всю округу, не воскресала из мертвых и не предсказывала будущее. Это ведь не так уж и сложно». «Как знать», — иронично откликнулась Тесса. «Джеймс ведь тоже выглядел обычным жмуриком. А теперь что?» «Что?» — заинтересовалась Бренда. «Никому нельзя верить», — вздохнула Тесса. «Вот что». Холли Лонгли, казалось, даже не пошевелился за весь день. Он все так же сидел на веранде и увлеченно, скрупулезно прорисовывал крохотные линии. Тесса остановилась рядом, глядя вовсе не на рисунок, а на сосредоточенное, отрешенное лицо. Выразительный нос с небольшой горбинкой, изящные капризные губы, точеные скулы. «Как долго, — спросила Тесса, — ты сможешь прожить на одном месте?» «Месяц?» — предположил Холли. «Ну, может, два? Не знаю. Я не люблю однообразие». Он отложил карандаш и с наслаждением потянулся. «Я назначила тебе арест на 3 месяца», — напомнила Тесса. Холли повернул к ней безмятежное лицо с лукавой улыбкой. «Значит, тебе придется позаботиться о том, чтобы я не заскучал». «Этим утром тебе определенно было не скучно». «Определенно!» И Тесса поняла, что улыбается тоже. Это был удивительно интимный момент. Куда интимнее возни с Фрэнком на пляже, потому что сейчас речь шла о более тонких материях. Фантазиях, может быть, желаниях, которым не суждено сбыться, а только такие и имеют значение. Тесса потянулась и положила ладонь на залитую солнцем щеку Холли, вглядываясь в обращенные к ней глаза, золотистые переливы на ресницах. «Тебе нравится проживать чужие жизни, оставляя свою только на творчество, да?» — прошептала Тесса, склоняясь еще ниже. «Смотреть, но не делать. Живопись — вот что важно, правда? Но нельзя быть хорошим художником, не познав весь спектр человеческих эмоций, от ненависти до любви. И ты берешь взаймы, не расплескивая себя понапрасну. Хитрая тактика». «Считаешь меня шарлатаном?» — спросил Холли. «Ты сказал, а не я». Тесса вздохнула, отстраняясь. «Не мне размахивать ярлыками». Холли качнулся вперед, будто следуя за ее ладонью, а потом моргнул и посмотрел на небо. «Уже вечер?» — удивился он. Холли объявил, что приготовит невиданный ужин, пусть Тесса зовет соседей, он поразит их своей изысканной кулинарией. «Спятил?» — спросила она с опаской, поскольку до этого вечера никто в Нью-Ньюлине не устраивал званых ужинов на пустом месте. Иногда они чинно собирались в кудрявой овечке, чтобы разрезать торт и задуть свечи. Но не более того. «А может, нам устроить бал-маскарад?» — вдохновенно задумался Холли, уже успев с ног до головы перемазаться мукой. «На кладбище», — ехидно подсказала Тесса, и к своему ужасу увидела, как его глаза зажглись инфернальным огнем. «Да!» — закричал Холли, размахивая венчиком, как волшебной палочкой. «Поднимем всех мертвецов из могил! Это будет ночь единения двух миров! Фантастически!» Опешив от столь дикой задумки, Тесса замешкалась с ответом. «Что за чушь?» — хотела сказать она. «Прекрати немедленно, я запрещаю, как шериф, мэр и смотритель кладбища». Но в последнее мгновение она удержала эти слова на кончике языка. Ей нужно было, чтобы этот чокнутый гений не заскучал в Нюн-Юлине, и если для этого потребуется поднять из могил всех обитателей кладбища Вечного Утешения, то так тому и быть. 150 покойников против 46 живых. О, это будет весьма специфическое мероприятие. «Тесса!» — прервал ее размышление голос Фрэнка от порога. «Ты дома?» «Мы на кухне!» — закричала она в ответ. Холли покачал головой. «В доме, где я жил до этого, была система охраны и два дворецких», — прокомментировал он восторженно. «А вы ведете себя как неандертальцы. Тук-тук, есть кто в пещере? Да, мы жарим вепря над огнем!» «О чем он толкует?» — недоуменно спросил Фрэнк, заходя на кухню. Он задержался взглядом на Тессе, которая босая сидела на столе и болтала ногами, посмотрел на Холли в фартуке и тут же отвернулся от него, как от весьма неприятного зрелища. «Как ты поговорил со стариком Сэмом?» — спросила Тесса. «Устричной ферме быть?» «Или не быть», — буркнул Фрэнк. «Этот старик объявил, что мы вдвоем должны уйти на 3 дня в море, где он примет правильное решение». «О, как это мудро с его стороны!» — одобрил Холли, макая филе индейки в кляр. «Один на один со стихией. Возможно, мне тоже следует устраивать турниры на выживание среди моих учеников». Фрэнк злобно прищурился, явно намереваясь нагрубить в ответ. Но Тесса положила ладонь на его локоть. «Когда вы выходите в море?» — спросила она. «Я хотела, чтобы ты завтра съездил со мной на ферму за коровой». Глаза Фрэнка снова обрели ту маслянистость, которая предшествовала возбуждению. Он уставился на Тессу, на ее губы, на ее грудь. «Ты и я, тесный салон автомобиля, бескрайние луга, стога и чащи», — говорил этот взгляд. «О да, детка». Потребовалось некоторое усилие, чтобы не выгнуться навстречу этому взгляду, как кошка. Фрэнк действовал на Тессу как магнит. Он был огромным, переломанным, сильным и неприкаянным. И это резонировало с тьмой внутри Тессы. «Конечно», — медленно сказал он, перекатывая звуки во рту, как камешки. «Я поеду с тобой. С Сэмом мы сговорились встретиться лишь на закате». «Я тоже хочу на ферму», — объявил Холли, разбивая взаимное притяжение. «Никогда там не был». «Нет», — сказал Фрэнк. «Да», — сказала Тесса. Ей нравилось это ощущение. До того, как все случилось, нравилось предвкушение. Уголок губ Фрэнка раздраженно дернулся. «Это обязательно, чтобы этот чокнутый жил здесь?» — спросил он с неприязнью. «Обязательно», — серьезно ответила Тесса. Холли глядел на них с тем же выражением, с каким утром взирал на чистый холст. Он еще только прикидывал, что получится создать из пустоты. Отшельник Эрл так ничего и не понял, что там случилось с похоронами. Почему их назначили, почему их отменили, поэтому он с нетерпением ждал свежий выпуск расследований. Конечно, у него не было аллергии на сотовую связь, и он запросто мог бы позвонить хоть Камиле, хоть Мэри Лу, а может, даже самой Тессе Тарлтон. Но это было бы как-то не по-отшельнически. Иногда ему казалось, что он довел свой образ жизни до абсурда. Может, из-за своей гордыни, а может, из-за упрямства. Но было еще кое-что. Получая по утрам газету, Эллиот всегда оставлял ее в почтовом ящике и никогда не приближался к дому. Эрл чувствовал, что совершает некий тайный ритуал. Вот он забирает расследование и несет в дом. Потом долго, замедляя время, заваривает себе чай, делает сэндвичи, сервирует стол и, наконец, разворачивает издание. И чувствует, как между ним и Камилой Фрост натягивается невидимая теплая нить.